Малов. Указанное сочинение. Страницы 36-37. Все описано точно. 604 года Великий Каганат раскололся на Восточный, в Монголии, и Западный, в Казахстане. Каганаты были завоеваны империей Тан, а их союзница Согдиана – арабским халифатом в VIII веке. Уцелевших кочевников современной Монголии возглавил уйгурский каганат, но и он в IX веке пал под ударом енисейских кыргызов. Мужественные уйгуры отступили на южную окраину пустыни Гоби и продолжали оказывать сопротивление врагам, но внезапно в затянувшуюся войну вступила третья сила – природа. В X веке сменилась система повышенного увлажнения степной зоны. Влага, приносимая циклонами с Атлантического и муссонами с Тихого океанов, стала изливаться на тайгу, а пустыня Гоби, расширившись на север и на юг, разделила противников. Уйгуры осели в притяньшанских оазисах, а кыргызы вернулись в Минусинскую котловину. Гумилев. Изменение климата и миграции кочевников. Природа. 1972 год, номер 4. Страницы с 44 по 52. Итак, сочетание двух параметров. Этнической старости и климатического колебания вызвало обрыв исторического времени, традиции хунно-тюркского этногенеза, продолжавшегося 1300 лет. История этой замечательной культуры оказалась забытой. Когда в XI веке дожди вновь оживили верховья Анона, Керулена и Селенги, туда пришли иные люди, сибиряки из Забайкалья, говорившие по-монгольски и представления не имевшие о трех богатырях Вечного Эля, которые жили в степи за 200 лет до них. История начиналась заново. Поэтому-то монголы, встретившиеся только с одним этносом древней культуры, енисейскими кыргызами, приписали им все сарматские, скифские и хунские каменные курганы, корумы, назвав их кыргызскими могилами, кыргыз-ур. Но реального смысла это название не несло, являясь синонимом понятия «древние». Кое-что из элементов старинной культуры попало к монголам через полузабытые предания или заимствования у соседей. Но хотя все люди имеют предков, не все получают от них наследство. Монгольские племена XI века начали новую жизнь на пустом месте. А тюрки? Изгнанные засухой из своей прародины, разметанные исторической судьбой до Передней Азии, Сибири, Индии, по Египту, Причерноморью и Закавказью, потерявшие этническую структуру из-за энтропии, пожравшие их первичную толчковую пассионарность, а вместе с ней и последнюю активную фазу этногенеза, обскурацию, они не исчезли, ибо перешли в пассивную фазу, мемориальную. Этот переход спас тюрок как суперэтнос, точнее, как суперэтническое поле, обладающее самым важным свойством – противопоставление себя всем остальным. Внешних сходств между тюркскими этносами, якутами и сельджуками, куманами и уйгурами, газами и теленгитами действительно было маловато. Но ощущение единства их не покинуло и в какой-то мере определило их поведение. В прошлом веке это назвали бы «тюркская душа», как говорили «славянская душа», когда уже между поляками и сербами никаких общих черт не наблюдалось. Но мы обязаны перевести этот аморфный термин на язык науки. Да, без энергетической подпитки дискретная система существовать не может. Но ведь существует импортная пассионарность, дающая тот же эффект, что и природная или толчковая. Тюрки за 1000 лет одержали много побед, захватили много женщин, дети которых становились тюрками. Особенно много смешанных браков было в XI веке и в Иране, и в Сирии, и в Грузии, и на Руси. Эта метисация не могла остановить общего процесса увядания, ибо способствовала не сплочению, а распылению этноса. Но этническое поле, организованное сходной ментальностью, мировосприятием, не связанным с книжной образованностью, то есть культурой, продолжало существовать. Тюрки в XIII-XIV веках обрели как бы вторую жизнь, в чем активную роль играли монгольские пассионарии.